«Как я здесь оказался?» — спросил я слабым голосом. «Мы думаем, странник, тебя принес к нам Посейдон», — ответил мужской голос на варварском греческом языке. «Ты лежал на берегу, точно мертвый дельфин, а мы нашли тебя и принесли в дом. Сами мы рыбаки. И тут у нас ты лежишь уже давно, ибо твоя левая нога сломана. Видно, волны уже очень сильно швырнули тебя о камни. Я хотел пошевелить ногой, однако она мне не повиновалась. Да, кость действительно была сломана ниже колена. Кто ты? Как твое имя?» — спросил бородатый рыбак. «Я египетский путешественник. Мой корабль утонул во время бури. А зовут меня Олимпий», — ответил я. Мне вспомнилось, что моряки назвали гору, что возвышалась на острове, Олимпом, и я взял себе это первое попавшееся имя. С тех пор я так его и ношу. Здесь, в семье этих простых рыбаков, я прожил почти полгода, платя за их заботы золотом, которое море выбросило на берег вместе со мной. Кости мои долго не срастались, а когда срослись, я стал калекой. Я некогда такой красивый, сложенный как бог, высокий, теперь хромал, ибо сломанная нога стала короче здоровой. И даже оправившись от болезни, я продолжал жить в приютившей меня семье. Я трудился вместе с ними, ловил рыбу. Я не знал, куда мне идти, что делать, и даже стал подумывать, что, пожалуй, останусь здесь навсегда, буду ловить рыбу, и так пройдет моя постылая жизнь. Рыбаки относились ко мне с большой добротой, хотя, как и все, с кем сталкивала меня судьба, боялись меня, считая, что я колдун и что меня принесло к ним море. Мои несчастья наложили на мое лицо такую странную печать, что люди, глядя на него, пугались этой спокойной, застывшей маски. «Кто знает, что за ней таится», — думали все. Так мирно тянулась моя жизнь на острове. Но вот однажды ночью, когда я лежал, тщетно пытаясь заснуть, меня охватило неодолимое волнение. Мне страстно захотелось еще раз увидеть Сихор. Не спаслали ли мне это желание боги, или оно родилось в моем собственном сердце, я не знаю. Но голос, который звал меня на родину, был так силен, что, не дождавшись рассвета, я встал со своей соломенной постели, надел одежду рыбака, которую носил, и покинул бедный дом, где жил. Мне не хотелось ничего объяснять этим добрым людям. Я только положил на чисто выскобленную деревянную столешницу несколько золотых монет и взял горсть муки и написал ею: «Это дар египтянина Олимпия, который возвратился в море». Я ушел и на третий день добрался до большого города Саламина, который также стоит на берегу моря. Здесь я поселился в рыбацком квартале и жил там, пока не узнал, что в Александрию отплывает судно, и тогда я нанялся на это судно моряком. Кормчий, сам уроженец Пафа, охотно меня взял. Мы отплыли, и при попутном ветре, который сопровождал нас, на пятый день прибыли в Александрию. В этот ненавистный мне город я увидел, как сверкают на солнце его золотые купола. Здесь мне нельзя было оставаться, и я снова нанялся матросом на судно, кормчий которого за мои труды согласился довести меня по Ниву до Абидоса. Из разговоров гребцов я узнал, что Клеопатра вернулась в Александрию и привезла с собой Антония, что оба они живут в большой роскоши в царском дворце на мысе Лхиас.